Дембо не взял ни того, ни другого. У него вдруг оказалось в распоряжении чрезвычайно много времени, и он обнаружил поражающий интерес к мелким особенностям внутреннего устройства бакалейной лавки. Он постарался расшифровать надпись на ярлыке бутылки с уксусом, а затем предался изучению нескольких жестяных плакатов, висевших по стенам и над прилавком. «Здесь продается излюбленный ржаной хлеб Газенмайера, лучшее туалетное мыло Хвойки», — читал он с большим вниманием, и губы его при этом беззвучно шевелились. «Это он и есть излюбленный ржаной хлеб Газенмайера?» — спросил он и наклонился испытующе над своей тортинкою, на которую тем временем опустились две мухи. «Нет, это хлеб из пекарни Эврика». «Вот как!» «Собственно говоря, мне бы хотелось Газенмайерского». «Вкус у них одинаковый, да и цена одна», — ответила лавочница. «В таком случае, ладно». Поведение Дембо становилось все загадочнее. Он вдруг с искаженным лицом взглянул на потолок, и по лбу его покатилась капелька пота. «Можете вы послать мне эти вещи на дом? Меня зовут Станислав Дембо». «Вещи на дом? Какие вещи?» «Да вот эти». Господин Дембо показал глазами на свои покупки. «Чайную колбасу?» Лавочница изумленно уставилась на господина Дембо. Подобное требование она слышала первый раз в жизни. «Нельзя? Я попросил об этом, потому что мне нужно еще кое-куда зайти, и я не хочу таскать с собой эту покупку. Мне казалось, что в таком большом деле, как ваше...» «Нельзя? Ну и ладно, это ничего». Он принялся тихонько насвистывать, несколько мгновений следил за мухами, гулявшими по его тортинке, а потом вперил испытующий взгляд в деревянный ящичек с сушеными сливами. «Много ли будет вишен в этом году?» — спросил он вдруг. «Как где, смотря по погоде», — сказала фрау Пюхель и взялась за свое вязание. Дембо все еще не собирался уходить. «Будут ли они дешевле, чем в прошлом году? Не думаю». Разговор опять оборвался. Лавочница взяла чулок, а внимание Дембо было всецело поглощено коробкой с сардинками.